Глава пятая. Кайхур залез под край тюфяка и дрых, изредка вздрагивая всем телом и перебирая лапами. За обедом я по совету Буддала покормил его смоченным в молоке хлебом. Щенок то и дело норовил присосаться к указательному пальцу. Теперь у меня свой мини-зоопарк. Я — Кайхур и Буцефал. Меня отнесли-таки к моему скакуну, который оказался невысокой кобылкой, весьма флегматичного нрава. Забавно. В детском представлении рисовался статный конь героической наружности, а в действительности оказалась милая кобылка. Но переименовывать я ее не стал. Быть ей Буцефалом. Все равно в этом мире никто не знает, что это за зверь такой. Коней на переправе не меняют, не так ли? Что же, попробуем прикинуть свой актив на сегодняшний день. Упомянутый высший зоопарк, личная лошадь и щенок неизвестной, но потенциально дорогой заморской породы. Барретт, с которым у меня после недолгих событий стали складываться доверительные отношения. Прицепом к нему шел и Олташ, которого я пока плохо знал. Остах. С ним все сложно. Для маленького Оли ближе человека на свете не было. Ближе был только брат. Но он ощущался просто частью самого Олтора. Отец, Диду Гинтер, дед Эндер, умерший 3 года назад, все они были родные, но одинаково отстраненные, застегнутые на все пуговицы и строгие. Добрым был Тарх, великан, друг Рокана. Но его братья видели нечасто. Остах был не таков. Сколько себя братья помнили, дядька всегда был рядом. Захотелось выпросить у отца коня, бежали к дядьке, он поможет. Разбил локоть, кто остановит кровь? Дядька Остах. С кем поделиться секретом и посоветоваться? С дядькой. Перед кем повиниться за шалость? Перед дядькой. Олтор вспомнил, как однажды Остах крепко поругался с Роканом из-за них. Чуть до беды не дошло. По детскому недомыслию они подпалили общинный сарай зерном. Хорошо пламя сразу заметили и потушили. Отец разгневался и велел Остаху выпороть обоих на конюшне. Но Остах отказался. Отказался при свидетелях, самих нарушителях. А прямое неповиновение Дану — это дело такое, опасное, одним словом. Тем более, если Дан такой вспыльчивый, каким был в те годы Рокан. Я им, Рокан, задницы до 3 лет мыл и от горячки выхаживал. За седмицу глаз не сомкнул ни разу. Велишь пороть — пари сам. И много чего еще другого. Хорошо Гинтер его утащил. А порол их отец тогда самолично. Сначала старшего, потом младшего. Месяц потом на животе спали. Но тот Остах для того Оли, для нынешнего Олтора Остах был опасен. «Ты кто, парень?» — стоял в ушах страшный шепот в рассветном лесу. С тех пор тот вопрос повис в воздухе, но никуда не делся. Олтор повернулся, выглядывая из своего передвижного командного пункта. Посмотрел назад. Чуть отстав от всех, пустив коней шагом, Остах беседовал о чем-то с Алиасом Фугом. Меня не покидало ощущение странной уверенности в том, что следующим собеседником Остаху стану именно я. Но что же они обсуждают так долго? Утреннее нападение? И насчет Алиаса я, похоже, прав оказался. Нормальный он мужик. Вон как мило беседует. При мысли об утреннем нападении я вспомнил и о перепалке за завтраком, и о выпущенном голубе. И сердце кольнуло длинной острой иглой. Что я? Я взрослый, здоровенный, тертый мужик, пусть и малолетка. Притворюсь сумасшедшим, сбегу, придумаю что-нибудь. А вот как там братка? Он-то ведь совсем щегол, пропадет без меня и Остаха. Неужели эти твари, недобитки Гворча, и на него напали? Перед глазами стояло лицо братишки с прикушенной губой. Он так делал, когда злился на меня или не соглашался с чем-то. Глаза мои наполнились слезами. «Ну, твари! Если что с братом случилось, молитесь. Только вам это не поможет. Знать не знаю, как я это сделаю, но всех найду и всех на тот свет спровожу». Горох. Старый Горох услышал хлопанье крыльев наверху и со вздохом поднялся со скамьи. Теплые денечки он коротал рядом со своей каменной башней, выполняя его нехитрую работу. Когда-то на старой вилле дел было столько, что только успевай поворачиваться. А сейчас осталось всего-то пара десятков голубей против прежних нескольких сотен. Шагая по скрипучей лестнице, Горох вспоминал, как косоглазый Эд, управляющий, приметил его босоногого мальчишку со стадом гусей. Поговаривали, что Эту левый глаз подарила ведьма за неизвестные заслуги. И теперь ведьмин глаз подмечал то, чего другие не видели. Например, в чем человек хорош. Правда это или нет, никто не знал. Но работников себе Эттон подбирал отличных. Так получилось и с Горохом. Эд, коротко переговорив с отцом мальчишки, привел того в имение, на виллу Векса. Пусть будет легок его посмертный путь. Подведя мальчика к голубиной башне, сказал ему: «Работать будешь здесь», и показал наверх башни. «Спать будешь здесь», кивнул на маленький домик с черепичной крышей, который прилепился у подножия. Но все это было давно. Сейчас и башня другая, и жилье не похоже на прежнее. Зайдя в голубятню, Горох сразу увидел того серого, которого недавно отправил вместе с хозяином. Серый воинственно ворковал, распушив хвост и крутясь на месте. Хвастался, видать. Аккуратно подозвав голубя, ласково шепчась с ним, Горох напоил его водой и открепил свиток. Голубь громко и раскатисто загулил, нетерпеливо переступая на одном месте. «Соскучился уже», — приговаривая, Горох безошибочно отправился к нужной клетке. Голубка уже давно волновалась и места себе не находила. «Сейчас, сейчас!» Открыв клетку, Горох запустил уставшего работника к суженой, насыпал зерна, налил воды и закрыл дверцу. Спустившись с башни на землю, он положил свиток на стол, где вдосталь солнечного света, и близоруко сощурился. Хозяин велел все свитки запирать в ящик, кроме тех, что будет присылать он сам для Рекса, Дана Рокона. Это было обговорено особо. Читать Горох был не мастак, но уж короткое имя правителя смог бы разобрать. Повернув свиток, Горох увидел то, что искал. Одно слово, один аккуратный ряд букв. Рокон. Не мешкая, радуясь возможности размяться, Горох припер снаружи дверь палкой, вывел ослика и накинул на него попону. Идти недалеко. На прежнюю виллу за реку. Но и он уже не молод. Можно и вовсе отправить нарочного. Но Горох знал, что Гинтер на вилле, а показаться Таносу на глаза, да еще со свитком, лишним точно не будет. Потеребив тубус, висящий на шее, Горох хлопнул ослика. Тот фыркнул и неспешно двинулся знакомой дорогой к мосту. Новая вилла, в которой теперь жил голос империи, стояла на особицу, окруженная с трех сторон горами. Чтобы выбраться на большую дорогу, нужно проехать по высокому каменному мостику и въехать в село. Тракт, пересекающий долину, делил Архогу надвое. Архога — большое, богатое село, первое в через полосицы сел долины. Оно встречало путника, прибывшего со стороны империи, в горы, огородами, фруктовыми садами и полями. Недаром имперцы издавна так хотели закрепиться на этих благодатных землях, с мягкой зимой и незнойным летом. И лишь упрямство и неукротимость горцев сдерживали их. Сколько войн в свое время прокатилось по долине, никто и не упомнит. Выехав на горный тракт, Горох повернул осла налево, к старой вилле. Он так и не научился называть ее виллой Эндера, зовя про себя просто «старой». А нынешнюю, в которой он служил голубятником, называл, соответственно, «новой». Ослик трусил по пыльной дороге. Рядом журчала Джура, спокойная летом. Прозрачный воздух на фоне безупречно голубого неба то и дело раскачивали крыльями ласточки, охотясь за насекомыми. Особенно птицы любили пролетать над руслом реки. И как они не сталкиваются? «Куда вам до моих птиц?» — с гордостью подумал старый голубятник. В его башне жили голуби из Атриана, портового Арраина и даже сияющей Арны. Только выпусти такого, и, встав на крыло, Голубь быстрее ветра помчится к своему далекому дому. Горох опять потрогал тубус со свитком. Дорога сделала поворот, и показались фруктовые сады. До старой виллы ехать осталось совсем немного. Это понял и ослик, прибавив шаг. Шум, крик, стук дерева и звон железа Горох услышал издалека. Чуть проехав вдоль ограды, он увидел, как на небольшой мощенной площадке, окруженной хозяйственными постройками, сражались люди. Одни, вооруженные мечами и ростовыми щитами, защищали вход в здание. Другие, тоже вооруженные, но более разнообразно, топорами, мечами, копьями, нападали, пытаясь пробить стену щитов. Вытянув шею, Горох сощурился. Он пытался найти знакомое лицо, но людей было слишком много, и солнце било прямо в глаза. Тех, кто укрывались за щитами, Горох и вовсе не мог рассмотреть. Самого Дана Рокона было трудно не увидеть. Тот стоял чуть поодаль, с двумя мечами, лежащими на плечах. Он смотрел на схватку и переговаривался с Гимтером и огромным воином в имперском доспехе. «Бык», — вспомнил Горох прозвище ближника вождя. По широкой дуге, по самому краю площади, Горох двинулся к Дану. Ослик настороженно придал ушами, вздрагивая всем телом от громких воплей. Они почти подъехали, когда раздался громогласный крик, эхом заметавшийся по площади. «Куда? Куда ты прыгаешь, как кобель на суку?» — кричал Рокон. «Ведь ни одного щита не сбили хлебово семя!» Ни нападавшие, ни защитники на окрик вождя, впрочем, не обратили ни малейшего внимания. А вот ослик не выдержал и встал, как вкопанный. Горох сразу понял — уговаривать бесполезно. Будь он ослом, он бы тоже не захотел приближаться к такому громкому и грозному человеку. Но он не осел. И поручение свое должен выполнить. Гимтер, заметивший посыльного, едва он только появился на площади, дернул Рокона за край кольчуги. Тот оглянулся на Таноса, а потом всем телом развернулся в сторону голубятника. К тому времени Горох уже слез со осла и приблизился. Рокон вложил мечи в ножны. Склонив голову, старик открыл тубус и протянул свиток Дану. Тот порывисто схватил его, сломал печать и развернул свиток. Пробежав глазами по написанному, он коротко спросил Гимтера. «Где сын?» «В конюшне», — ответил Гимтер, протягивая руку. «Один?» «Со своей мелкотней», — сказал Гимтер, читая содержимое свитка. Развернувшись на пятках, Рокон широким шагом двинулся прочь с площади. Закончив читать, Гимтер бросил через плечо рослому воину в имперском доспехе. «Заканчивай!» И двинулся вслед за вождем, попутно прихватив за рукав мявшегося в стороне голубятника. Раздался громкий переливчатый свист, и шум схватки утих. «Давно голубь прилетел?» — на ходу поинтересовался Танос. «Только что я сразу сюда». «Это правильно», — кивнул Гимтер. «Сколько голуби лететь? Как далеко они сейчас?» «Да он и запыхаться не успел», — замахал руками голубятник, едва поспевая за Таносом. «Пустили его с утра, а сейчас они...» Старик зажмурил левый глаз, прикидывая расстояние. Обучая голубей, он изъездил дорогу до перекрестка и далее вдоль и поперек. «Должно быть на границе у Брода». «Значит, уже в Империи», — задумчиво произнес Гимтер. «Уже в Империи». Они прошли еще немного, и Танос резко остановился. Он повернулся к старому голубятнику и сжал ему предплечье. «Ты правильно сделал, что сразу приехал, Горох». «Помнит», — обрадовался старик. «Помнит мое имя». «Будь готов, что нам понадобятся голуби. Ведь у тебя есть такие, о которых неизвестно имперцам». «Голос совсем не разбирается в голубях», — махнул рукой Горох. «И ни разу не был в башне. А когда учишь одного голубя, нетрудно выучить еще парочку». Гимтер, понимающе, хмыкнул. «Ступай. Можешь перекинуться парой слов с внуком. Добрый воин растет». «И про внука помнит». И Танос двинулся дальше. Работать с людьми его научил брат. И, немного по-своему, и сам того не понимая, пройдоха Остах. Помнить людей даже самых незначительных по именам, а разбираться в их заботах. Голубятник работал с ним не за деньги и не за страх. Его внук был принят в личную сотню Дана, а о такой чести семья Гороха не могла и мечтать. А Рокона он догнал у самой конюшни. Вождь стоял у ограды, не выходя на открытое пространство. Гимтер подошел и встал рядом, как обычно, за правым плечом. На площадке перед раскрытыми дверями конюшни Ултер теперь и навсегда только Ултер, выхаживал по кругу свою кобылу. «Смурной он какой-то», — сказал Рокон, не отрывая глаз от мальчишки. «Это пройдет», — заметил Гинтер. «Чего вскинулся-то? Людей в имении едва не полсотни. Охрану сами ставили». «Я должен был увидеть сына», — ответил Рокон. «Увидел?» — спросил Танос. «Я потерял одного. И не могу потерять и второго». Рокон резко повернулся, и глаза его опасно сузились. «Ты не потерял сына», — мягко поправил Гинтер. «Мы отправили парня в империю, как бычка на убой», — прошипел Рокон со всей силы, ударив кулаком по деревянному столбу забора. На костяшке лопнула кожа и пошла кровь. «Это не так», — возразил ему Танос. «Поставить парня на ноги могут только там, имперские врачеватели. А у нас лишь скинуть со скалы. А в остальном Остах выкрутится». «Остах», — устало возразил ему Рокон, глядя, как капли крови медленно падают в придорожную пыль. «Уже не молод. По бабам бегает, как молодой. Пойдем в дом. Нечего челяди глаза мозолить. И руку тебе замажу». Не ожидая возражений, Гинтер потащил племянника за собой. Нанеся на руку вождя дурно пахнущую мазь, слуга убрал глиняный горшок со стола и засобирался. «Принеси пиво», — велел ему Рокон. «И чего-нибудь на зуб. И позови быка», — добавил Гинтер. Тот поклонился и вышел. Тарха прозвали быком после того, как он по малолетству на спор свалил бычка ударом ладони в лоб. Спорил и подзуживал его Рокон, главный приятель по детским играм. Время шло, а приятели так и ступали по жизни плечом к плечу. Бык был громогласен, предан и очень силен. Когда он вошел, в просторной комнате сразу стало мало места. Вслед за ним появился слуга, неся кувшин пива и нехитрую снеть на большом круглом подносе. «Тащи еще два!» — пробасил бык, разливая пиво по двум кубкам — Рокону и Гинтеру. Подняв кувшин, он осушил его двумя мощными глотками и крикнул вслед удаляющемуся слуге. «А лучше три и поживее!» Он отстегнул шлем и снял его, вытирая с лысой головы пот, и, наконец, уселся. «Как новики!» — поинтересовался Рокон. — Гонять их еще и гонять. Но толк будет. Гигант с невероятной скоростью поглощал сыр и мясо, лежащие на столе. Он взял с подноса вошедшего слуги кувшин и ополовинил его. Тарх дождался, когда слуга поставит на стол принесенное и выйдет. Бык понизил голос и спросил. — Что случилось, вождь? Несмотря на свои габариты, тугодумом бык не был. К тому же он знал своего друга как облупленного, и отвлечь его пустыми вопросами было непросто. Тарх кивнул на замаранную мазью руку друга. «Гворча напали на Олтера и Алиаса Фуга во время ночной стоянки», — сказал Гинтер. Бык со стуком опустил кувшин на стол и вскочил. «Они отбились, никто не ранен», — успокоил его Рокон. Бык быстрым шагом подошел к окну. «Нам нужно больше людей», — бросил он на ходу. Гинтер двумя ладонями ударил по столу. «Успокоились?» — рявкнул он. «Тарх, сядь обратно!» Бык послушно двинулся назад и сел. «Кто ставил охрану?» — спросил Танос. «Мы?» — пожал плечами Рокон. «На виллу можно напасть? Быстро и внезапно? Малым отрядом?» «Малым отрядом нет», — замотал головой гигант. «В горах и по дороге дальние и ближние посты. На ключевых точках виллы дежурят пятерки, как обычно». «Так что ты вскочил и бегаешь, как гусак с оторванной башкой?» — опять вспылил Гинтер. «У Гворча нет войска, нет людей». «Но чтобы напасть на Оли и Голоса, силы они нашли», — заметил Рокон. Он подсунул свиток быку, чтобы тот за его чтением остыл. Читал бык не очень хорошо. «Прошло столько лет. Может быть, у них теперь есть войско?» «Откуда?» «Они еле нашли горстку людей для вылазки на рассвете, а расстреляв шатры из луков, избежали. Удары из-за угла — вот их тактика, вот их сила и опасность». «Помните прошлый раз, когда мы слышали об этом проклятом племени?» — спросил Гинтер. Рокон и бык переглянулись. «Еще бы они не помнили. Квельги тогда восстали против Эндера, а изгнанники выступили у них союзниками. А в долине началась междоусобная война, и Эндер отправил сына к матери предков с горсткой преданных воинов. И бык конечно, увязался следом. Куда ж без него? Время было невеселое. Даже облегчиться в кусты, а Рокон отправлялся под вооруженным конвоем. Посмотрев на их лица, Гинтер хмыкнул. «Вижу, что вспомнили. А почему мы с Эндером отправили тебя к родовой горе?» Задал вопрос Танос, обращался он к Рокону. Но вопрос был для двоих. «Мать предков всегда защитит своих детей», — пробасил бык. «Верно», — кивнул Гинтер, поглядывая на Рокона. «Что еще? Ведь воинов у Эндера в долине было куда больше, чем та горстка, с которой он отослал своего наследника». Рокон хоть и был мал, но помнил наставление отца перед отправкой в горы, как сейчас. «Гьерды», — сказал Дан, — «побратимы». «Верно», — согласился Танос. «Вся наша долина от Архоги», — он посмотрел в открытое окно, — «здесь, внизу, до пагробы, это села, одно за другим. Мы уже не всегда знаем, где кончается одно и начинается другое. И пусть одно село зовется Квельгским, а другое — Гверхским, но за сотни лет все перемешалось, и вся долина — одно большое село». «Но все признают власть Дана Дорчериан», — гулко произнес бык. «Мы все это знаем. Чему ты, Танос?» «Недаром в старых имперских документах Данов Дорчериан звали князями долины», — продолжил Гинтер, словно не услышав Тарха. «Это потом уже стали звать Арексами. За столетия жизни бок о бок многие в селах проднились. Кто не проднился кровно, но кого свела судьба, как вас, стали гьердами». Друзья переглянулись. Что сделает Герд, когда за голову его побратима, что остановился в его доме, придут соседи? «Встанет с оружием на пороге», — ответил бык. Он уже понял, куда клонит Гинтер, и это ему не нравилось. «Что будет делать Герд, когда к его двери придет все село?» — продолжил допытываться Гинтер. «Достанет и щит тоже», — вставил и свое слово Рокон. «Потому мы и отправили вас, парни, тогда наверх. Все, кто окружал вас, были проверенными людьми. А за те, кто остался внизу, ручаться мы не могли. Слуга перережет горло наследнику, или гонящий мимо отару пастух воткнет ему в спину кинжал. Мы с Эндером устали прятать тебя и бояться». «И ничего не изменилось?» — обреченно спросил Рокон. Отсылать сына не хотелось. Он думал, на нем это все закончилось. «Многих мы вычистили, и столько лет прошло. Но где уверенность, что тот или этот, или другой? Не Гьерд Гворча?» «Или не под силом перцев», — добавил он про себя, «которые, если что, наследник из своих ласковых рук больше не выпустят. Наплюют на законы. Или новые напишут. С них станется». «Раз эти шакалы объявились, то жди беды», — бык приложился к кувшину. «Тарх прав. Гворча слабы и, как шакалы, сбиваются в стаю. У них должен быть союзник. Они не смогут без него». «Мятеж?» — привстал бык. «Война?» «Тишина!» — отрезал Гинтер и разом успокоился. «От моих дознатчиков полная тишина. У колодца в шахтах, в селах, на пастбищах, в предгорьях — везде тишина. После падения Оли со скалы пошли шепотки. Но через месяц-другой они прекратятся». «Теперь не прекратятся», — вздохнув, сказал Рокон. «На Оли и Голоса напали Гворча». «Или люди, притворяющиеся Гворча», — заметил бык. «Или так», — кивнул Рокон и положил перед собой оливку. «Наши разъезды ни на долинном тракте, ни в горах чужих воинов не видели, так?» Рядом легла вторая оливка. «Не видели и не слышали», — согласился бык. «Мой Танос, мои глаза и уши, приготовление к мятежу не усмотрел, так?» Третья оливка присоединилась к двум другим. «Не усмотрел и не услышал», — кивнул Гинтер с интересом, разглядывая натюрморт. «Последнее большое появление Гворча в горах — это их участие в мятеже квельгов. 16 лет назад, так?» 17, — быстро поправил Гинтер. Оливка не прибавилась. «А 30 лет назад?» «Сами Гворча развязали войну». 31. Опять влез дотошный Танос. 31, — согласился Рокон. «Сколько же лет должно быть их возможным побратимом?» «Старичье!» — выплюнул оливковую косточку бык. Гинтер неодобрительно покосился на него и заметил. «И старичью хватит сил, чтобы перерезать горло ребенку». «И к этой междоусобице с квельгами и к восстанию Гворча приложили руку имперцы?» — спросил Рокон своего советника. «А парень вырос», — подумал Гинтер. Бык удивленно смотрел на друга. Гинтер молча кивнул. Рокон аккуратно взял две оливки из трех и отправил их в рот. Гинтер хмыкнул и продолжил. «Значит, нападение на Олтера и Алиаса Фуга есть?» — он показал на оставшуюся одинокую черную ягоду на столешнице. «А признаков Гворча, окрест и приготовлений к возможным волнениям нет. Что это значит?» «Нападение — дело рук имперцев», — припечатал бык. «Или ложная тревога?» Гинтер вопросительно посмотрел на племянника. «Мы не жрецы, чтобы гадать по потрохам. Имперцы или нет, неважно. Важно другое. После всего этого, — он показал на оливку, — что делать с Ултером?» «Усилить охрану», — ответил Тарх. «С Эндером мы когда-то уже отвечали на подобный вопрос, отправив двух мальчишек в горы. И мой ответ тот же», — сказал Гинтер. «У мальчика должно быть детство», — неожиданно возразил бык. «Оно у него было», — ответил Танос. «И кончилось. У одного и у другого». В комнате повисла тишина. «Мне страсть, как не хочется отправлять ули в горы», — продолжил Танос. «Но скоро большая ярмарка. Народу будет море, и наших, и имперских, и скайды, и северяне. Все будут. На кривой козе и пьяной собаке», — скривился Гинтер. «Хродвиг сейчас в Архоге», — неожиданно сказал Дан. Гинтер попытался что-то сказать, но Рокон властным жестом не позволил ему это сделать. И продолжил. «Вскоре хранитель отправляется наверх, в Пайгалу. Если он разрешит, Ултер поедет с ним кружным путем в Декурион». Гинтер встал, подошел к окну, покачался с носка на пятку, постучал костяшками по подоконнику, подергал себя за бороду, не оборачиваясь, глядя куда-то во двор, произнес. «После смерти твоего отца я делал все, чтобы ты научился принимать решения сам. Решения, достойные вождя, достойные памяти и дел Эндера. Ты научился. Но ради благословения матери предков, мальчик, почему Хродвиг?» Быку остро захотелось исчезнуть из комнаты, но сделать это не было ни малейшей возможности. Мальчиком при нем Рокона никто не называл уже много-много лет. «Ултеру нужен учитель, мудрый учитель. Ты оставишь свои дела и поедешь с парнем?» «Я?» — спросил Рокон. «Я могу», — вызвался бык. «Сиди уж», — бросил ему Рокон. «Но чему его может научить уставший от жизни старик?» «Этот старик — твой отец, как бы ты ни хотел это забыть, и мой дед, и бывший Дан Дорчериан, и еще он хранитель, и глава суда хранителей. Ему столько лет, что когда я думаю об этом, мне страшно становится. Сколько еще причин я должен тебе назвать? Он не поддерживает нас, и то, что мы делаем. Он мог вбить остаху тех рыбин в его уже мертвую глотку, но он не сдал толпе остаха. «Хоть и мог», — жестко сказал Рокон. «Тебе напомнить любимые присловия хранителя про рабов?» «Бывших рабов не бывает», — тихо произнес бык, поднимая кувшин с пивом. «Именно», — кивнул Рокон. «Но он встал на нашу сторону». «Или нарочно отослал и мальчика, и остаха», — не согласился Гинтер. «Хродвиг мог поднять смуту. С калечным наследником и рабоедом в придачу ему даже пальцами щелкать не пришлось бы». «Но он, напротив, потушил пожар», — жестко ответил Рокон. «Помог мне спасти и сына, и остаха». На это возразить Гинтеру было нечего. «Люди меняются, мой Танос, даже такие старые, как он. Ты вспомнил, как отослал двух маленьких сопляков в горы. Когда мы были там, нас окружали только воины, как вы с отцом и хотели. И воины делали то, что умели». Они убивали, убивали и убивали всех, кого видели, чтобы вести о том, где я нахожусь, не разнеслись по окрестностям, чтобы не допустить Гворча до меня, и научили убивать и нас. Тарх сжал столешницу своими огромными ладонями. Дерево протестующе заскрипело. «Своего сына я научу убивать сам. Не такое уж это хитрое дело. Или бык научит». Гигант согласно кивнул. «А сейчас ему нужны другие уроки и другие учителя». «Ты знаешь, мой мальчик?» Сказав это, Гинтер лукаво улыбнулся, глядя, как вздрогнул Рокон. «Твой отец иногда делал что-то неправильное, противное здравому смыслу. Когда он предлагал такое, в груди у меня все пылало, а в кишки словно насыпали углей, как сейчас. Я не соглашался. Я кричал, я махал руками, я пинал стены. Я приводил столько доводов, сколько нет звезд на небе. А он все делал по-своему. А потом оказывалось, что все было сделано верно». Гинтер отошел от окна и сел обратно. Положив руки на столешницу, он навалился на нее грудью и, глядя прямо в лицо Рокому, сказал: «Поступай, как считаешь нужным, мой Дан». И, откинувшись назад, добавил: «Но вот с Хродвигом говорить будешь сам». Ультр водил свою лошадь по кругу. Утром он принес ей яблоко и морковку, как всегда делался Ультром после пробуждения. Чтобы ненароком никому не проговориться, даже про себя он звал брата так — Ультр, а себя — Ультр, чтобы не перепутать. Сначала было трудно, но так нужно было сделать для того, чтобы имперские врачеватели вылечили ноги брату, и чтобы он снова мог ходить. А теперь Ультр уже почти привык к новому имени. Сегодня гадкий Мерих заявил ему, что никакой у него не боевой конь. «Боевая кобыла! Боевая кобыла!» — кричал он на весь двор, показывая пальцем. Когда братьев было двое, гаденыш, внук старейшины Архоги, боялся близнецов. А как Ультр остался один, осмелел. Надо бы дать ему в ухо, но настроения нет. Ультр было все равно. Лошадка быстро схрумкала угощение и потерлась головой о плечо, чуть не свалив Ули на землю. Найвах, как всегда, молча помог Ули надеть уздечку и вывести лошадь во двор. Он оперся на стену и смотрел, как Ули водит лошадь по кругу. Один круг, второй. На 21-м круге Ули запнулся и перестал считать. Мерих еще покричал немного. Мальчишки вокруг него забаскалили и смотрели на Ули. Но он не отвечал, и тогда они отстали и ушли со двора. А потом пришел отец и бык. Бык раньше любил брать близнецов на плечи, чтобы им лучше было видно. Он брал подмышки одного из близнецов, поднимал к своему лицу, грозно-грозно сдвигал брови и громко кричал: «Ты кто, воин?» И тогда нужно крикнуть в ответ: «Правый!» А брат кричал: «Левый!» И бык рассаживал их по плечам. Одного на правое, другое на левое. В глазах у Ультр защипало, а в носу стало мокро. Но он сдержался. «Ультр, подойди!» — позвал отец. Найвах сразу же отлип от стены и подхватил поводья из рук мальчика. «И наших приведи!» — велел конюху Тарх. Ультр подошел к отцу. Тот посмотрел на его мокрые глаза, но ничего не сказал. Только потрепал по голове. «Догонишь нас!» — сказал он быку. Тот кивнул. Они вышли со двора и направились в сторону ворот. «Ты кушал?» — спросил Рокон. «Да, отец!» — ответил Ультр. Они дошли до ворот. Воины, охранявшие их, подтянулись. Их напарники, сидевшие в караулке, вышли и встали в ряд вдоль стены, быстро и молча. Отец посмотрел на них и неохотно кивнул. «Ждем быка и выезжаем. Малым кругом», — сказал он им и повернулся к сыну. «Сегодня рано утром на стоянку Ультра и Алиаса Фуга напали», — понизив голос, произнес он, глядя в лицо сыну. Увидев его открытый рот и круглые глаза, положил руку на плечо и поспешно добавил: «Никто не ранен и не убит». Но Ультра все равно затрясло. В это время раздался стук копыт. На дороге показался бык, ведя в поводу двух коней. Отец вскочил в седло и приказал: «Бык, возьми сына! За мной!» Тарх уже уселся на своего здоровенного жеребца. Его так и звали. Сильный. Не каждый конь сможет Тарха на себе нести. Отец долго искал такого коня, прежде чем купил. Великан нагнулся, подхватил мальчика и посадил перед собой. При этом он ласково встряхнул его и добродушно прогудел: «Ты кто, воин?» «Левый», — пропищал Ультр. И не выдержал, заплакал. Хорошо, отец с воинами уже отъехали. Бык прижал мальчика к себе и приговаривал басом: «Ну, будет тебе, Ули, будет!» Под это бормотание и покачивание в седле Ултер незаметно для себя задремал. Проснулся он только, когда они проезжали по рыночной площади Архоги. С просуньей Ултер закрутил головой, не сразу поняв, где находится. Проехав немного, кавалькада свернула к дому старейшины. Когда бык с Ултером въехали в просторный двор, отец уже входил внутрь дома, сопровождаемый кем-то из слуг. Воины принялись перешучиваться со служанками, выглянувшими во двор. Но бык цыкнул на них и выгнал всех за ограду. «Чего им здесь делать?» — спросил он у Ултера, саживая его с коня. «Мы вот тут посидим на лавочке, а сами вдвоем за порядком приглядим. Так, воин?» «Так», — серьезно ответил Ултер. Рядом с быком за порядком он готов смотреть. Сколько угодно. Лавка громко скрипнула, когда на нее опустился Тарх, но устояла. Веса же присевшего рядом мальчика дубовая скамья даже не заметила. «Помнишь, — спросил его гигант, — как на этой рыночной площади летом пайгалы выступали?» «Было весело, — кивнул Ултер. — И пряников медовых мы наелись от пуза». «Это да! Пайгалы натянули канат от того дома, — бык показал на крышу слева, видневшуюся за оградой. — До того! — и показал на дом справа. — И чего они только на том канате не вытворяли? И помнишь, я вас тогда обоих на плечи посадил?» «Ага», — закивал мальчик. «Там один пайгал за канат так хитро ногами зацепился, как давай вокруг него крутиться. Раз, раз, раз!» Ултер вскочил и начал махать рукой, описывая круг. «Как проща! Я думал, он сейчас раскрутится и улетит». «И влепится в стену!» — хмыкнул бык. «Дома кругом, лететь-то некуда!» Ултеру шутка понравилась, и он засмеялся. Выбежавшая служанка с поклоном подавала мужчине большую кружку с белоснежной шапкой пены, а Ултеру — маленький кубок с медвяным напитком. «А ты знаешь, что из пайгалов получаются хорошие воины?» — спросил бык. «Какие же они воины?» — удивился Ултер. «Над ними же все смеются». «Над ними смеются?» — объяснил ему бык. «Только потому, что они сами так хотят. Ну, нравится им народ веселить, понимаешь?» «Понимаю», — сказал Ултер. «Вот. А если они за оружие возьмутся, то смеяться над ними уже трудно будет». «Даже тебе?» «Даже мне», — не стал отнекиваться гигант. Очередная служанка поклонилась быку и что-то ему сказала. Тот буркнул что-то одобрительное, и она с поклоном сказала Ултеру. «Вас зовет ваш отец, господин. Идите за мной». Мальчик посмотрел на быка. Тот улыбнулся ему и показал глазами на дверь. Ултер встал и направился за девушкой внутрь дома. Они прошли через внутренний дворик с большой каменной печью и зашли в полутемную комнату. У маленького окошка сидел старик, закутанный в черную бурку. Девушка быстро поклонилась и убежала. Ултер растерянно огляделся. Кроме него и старика в комнате он никого не увидел. Отца не было. — Подойди ближе, мальчик, ты узнаешь меня? Голос у него был не как у старика. Звонкий голос. Он протянул руку и взял посох, прислоненный к стене. Увидев посох, Ултер сразу его вспомнил. — Ты Хродвиг, хранитель. — Верно, мальчик, верно. Старик заерзал на лавке и обхватил посох двумя руками, поставил его перед собой и уперся в вершину посоха подбородком. Его бледные голубые глаза слезились. Старик сощурился. «Я велел тебе подойти ближе». Его неожиданно громкий голос в маленькой комнате хлестнул по ушам. Ултер вздрогнул. Он вспомнил суд хранителей, дядьку Остаха с двумя рыбинами на прутике, догадался. «Теперь я на суде хранителей. Теперь Хродвиг судит меня». Мальчик понял, что старый Хродвиг каким-то образом узнал его страшную тайну о нем и Ули. Хранитель знает, что он обманщик. Сейчас он выпытает из него всю правду, а потом велит казнить. Он подошел ближе к старику и встал в центр комнаты. «Наверное, меня сбросят в пропасть». «Еще ближе!» — потребовал хранитель. «А может, он сам хочет казнить меня?» — подумал Ули, приближаясь. «Проткнет меня своим посохом». Встав на расстоянии вытянутой руки, Ултер уставился мимо старика в окно. «Похож!» — бормотал старик, рассматривая лицо мальчика. «Похож!» «Он видит, что я похож на Ултера, а не на Ултера. Он все знает!» Мальчик со страхом посмотрел на Хродвига. Все его лицо как будто облеплено белой паутиной. Такой он был старый. «Что ты дрожишь, как осиновый лист?» — вспылил старик. «Прости, хранитель», — сказал Ултер и неожиданно для самого себя спросил. «А где остальные хранители?» «Почем мне знать?» — опешил Хродвиг. «А зачем они тебе?» «Я ведь на суде хранителей», — объяснил ему Ултер. Он как-то разом перестал бояться. «А ты один?» Старик вдруг заухал. Они с братом однажды слышали, как в лесу ухала ночная птица. Тогда они поспорили, сова это или филин. Так же ухал и Хродвиг. А потом Ули понял, что старик так смеется. Вдруг он резко перестал ухать и спросил. «А что? Тебя есть за что судить, мальчик?» И его холодные голубые глаза бесщадно уставились прямо в глаза Ултера. «Ты что-то скрываешь?» Ултер вспомнил падающего брата и как тот махал руками, когда падал. Вспомнил бледное лицо в поту и его прощальный взгляд, когда он уезжал. Ултер сглотнул комок слюны и твердо сказал, глядя прямо в глаза хранителю. «Нет,